Глава 17. Благородный пират. Поднявшись с постели с тяжелой головой после неспокойного и короткого сна, Джули умылась ледяной водой и скривилась при виде своего лица. Лиловые тени под глазами, заметные даже на смуглой коже, нездоровая бледность. Джули могла поклясться, что за то время, что она гостила в этом доме, она сбросила как минимум пару фунтов. Девушке пришлось туго затянуть пояс на джинсах, иначе они бы свалились. Смятое письмо лежало поверх одеяла. Джули заснула, сжимая его в кулаке, потому что боялась, что оно могло исчезнуть с первыми лучами солнца, точно по волшебству. Или его мог украсть мстительный дух, молящийся Бланш. Девушка вновь пробежалась глазами по строчкам. Теперь уделила больше внимания манере письма Холзи и подбору слов, чем описываемым фактам. С первого же предложения казалось, что молодой Дормер стоял за спиной и в полголоса делился своей тайной, называл своей милой, зазывал нарушить ночной покой Дормерхауса и пробраться в сад. Джули задумалась о том, как поступила бы Луна, если нашла письмо в дверях. Пришла в негодование и разорвала записку в клочья? Занялась установлением личности беременной девушки? Перехватила брата, не дожидаясь назначенной встречи? Удивительно, что конверт за столько лет никто не нашел. У Холзи была налаженная переписка с младшей сестрой. У них должны были быть тайники, чтобы прятать письма от посторонних. Джули покачала головой, схватила листок бумаги и метнулась к двери. Она чуть было не снесла с ног мистера Стелварда, принесшего поднос с кофе и булочкой, густо намазанной маслом. «Ох, мисс Тезер, прошу прощения!» «Я поем на кухне, если вам не трудно. Отнесите завтрак туда», — приветливо произнесла Джули на бегу. «Клоя уже встала?» Стелвард слегка растерялся. Конечно, он не мог возразить на просьбу девушки, тем более облеченную в учтивую форму. Но тень неудовольствия исказила черты свежевыбритого лица дворецкого. Без привычной помощи супруге ему было тяжело справляться со всеми обязанностями. «Как пожелаете, мисс», — вздохнул мужчина, и его щеки затрепетали. «Мисс Клои пьет кофе в спальне. Может, вам лучше подождать ее на первом этаже?» «Все печется о приличиях, бедняга. Мне ли, делившись с Клою одну комнату последние 3 года, указывать на то, что врываться в покои леди с позаранку неуместно?» Покачала головой Джули и с улыбкой произнесла. «Нет, у меня к ней срочный разговор. Спасибо, мистер Стелвард». Джули отмеряла коридор широкими шагами и удивлялась собственному тону. Кажется, она наконец-то привыкла к прислуге в доме и могла общаться с дворецким без подспудных мыслей. Она фыркнула себе под нос, вспомнив, как при первом знакомстве с четой Стелвартов не могла удержаться от того, чтобы не пытаться угадать в поджатых губах экономки и тяжелом взгляде ее мужа презрение к ее особе. После 3 быстрых стуков дверь в комнату, которую перебралась владелица дома, отворилась. Клои была погружена в беседу с неизвестным, звонившим ей на мобильный. Она приподняла уголки губ, приветствовала подругу и вернулась к письменному столу, заваленному счетами, списками, которые девушка составляла всю неделю, и карандашными набросками. Розовый бутон, упавший на каменную дорожку в саду, дедушкины часы, пострадавшие от ее рук, но изображенные на бумаге в целости, вид на окно второго этажа, открывавшееся для стоящего под ним в саду. Несколько преподавателей отмечали у Клои талант к живописи, пророчили ей хорошие возможности, но она оставалась непреклонной. Подруга считала себя посредственным художником. «А если ты не в силах тягаться с Милле, Блейком и Констеблом, зачем марать холст?» «Лишь людей насмешишь». «Мистер Грайм, вы прекрасно осведомлены, что в Дормирхаусе есть семейный склеп и небольшое кладбище, которое вы лично посещали на похоронах моей тети. А теперь вы заявляете, что Моросы отказываются от покупки, потому что в доме умирали люди». Клои поставила точку в грозбухе с такой силой, что кончик грифеля сломался. «Дормирхаусу больше 70 лет. Это просто смешно!» Клои отвернулась к окну и прищурила глаза. Левой рукой она придерживала телефон возле уха, продолжая слушать скрипучую речь душеприказчика, ее покойной тети. Беспокойные пальцы свободной ладони сжимались в кулак и вновь разжимались, выдавая нетерпение девушке. Джули забралась на убранную кровать с кованой спинкой и легким шелковым балдахином и скрестила ноги по-турецки. Комната, в которой когда-то жила Айрис Дормир, должно быть, казалась ее дочери уютнее хозяйской спальни. Серые тканевые обои были вручную расписаны персиковыми розами. В каждом из четырех углов на потолке ютился гипсовый ангел. Крылатая фигура с северной стороны была покрыта отвратительной плесенью, а по стене расползалось сырое пятно. «Кто это был? Мой кузен?» — сквозь зубы потребовала ответа Клои. В трубке раздались скрип и кашель мистера Грайма. «Да, конечно, я понимаю. До свидания». «Какие-то проблемы?» — поинтересовалась Джули, внимательно изучая выражение лица хозяйки дома. Клои закрыла глаза и приложила руку ко лбу, будто страдала от непроходящей мигрени. Она плотнее запахнула полы халата, взяла в руки чашку с остывшим кофе и сделала несколько маленьких глотков. «Николас не затруднился сегодня утром навестить душеприказчика тети Вивиан и доложил ему о трупе Луизы, который он, точно сетр, и обнаружил. Грайм связался с Моросами, и, чего и стоило ожидать, они категорически против, чтобы их дети играли в саду посреди костей моих родственников». «Ох, Клои, мне так жаль», — произнесла Джули. «Грайм сказал, что Ник был у него?» «Нет, молодой человек, имени он не назвал. Сослался на конфиденциальность», — буркнула Клои и недовольно толкнула пустую чашку в сторону. «Но это или он, или его папаша. Больше некому. Тетя Розмари еще вчера увезла сыночка из этого притона сатанистов, а сегодня утром они первым делом решили помешать мне его продать». «Что это у тебя?» Мягкая перина просела под весом девушки, когда она расположилась рядом с Джули. Она указывала на распечатанный конверт, который та держала в руках и почти забыла о его существовании. «А, да, я хотела показать тебе кое-что. Это письмо от Холл, твоего дяди Луни. Я нашла его за дверным косяком. Думаю, следует на него взглянуть». Слова девушки звучали сбивчиво. За дни, проведенные в гостях у подруги, она привыкла читать найденные в Дормирхаусе письма тайком. Было странно показывать их кому-то еще, хотя Клои была связана с людьми, состоявшими в переписке, кровными узами, и имела на это полное право. Заинтригованная Клои протянула руку, приблизила письмо к глазам, бегло его прочитала. Лицо ее помрачнело. «Что же, у блудного Дормира был как минимум один внебрачный ребенок, которого он намеревался признать. Если у меня есть кузен Гарри или... как там было?» Клои забавно сморщила нос. Провела коротко подстриженным ногтем по записке, остановившись на постскриптуме. «Бенедикт, то он может оказаться твоим новым знакомым, а также тем, кто насплетничал поверенному твоей тете», предположила Джули, почесала Кассандру за ухом, которая забралась к ней на колени, покинув табурет с мягкой подушечкой. «Я подумала, что стоит поспрашивать в городе об этом ребенке, поискать записи о крещении в церковных книгах». В дверь постучали, и после разрешения Клои в комнату заглянул смущенный дворецкий. Его неодобрение при виде двух юных особ, усевшихся на постели посреди дня, легко читалось на покрытом морщинами лице, а млевшая от поглаживаний Джули кошка, которая перебирала лапами и запускала когти в подушку, заставила Стелварта потерять дар речи. «Гхм!» Прокашлялся мистер Стелвард и несколько раз моргнул, старательно избегая смотреть на кассе. «Только что прибыл мистер Дойерти с доставкой к вечеринке. Я не стал бы вас беспокоить, мисс Клои, но мистер Дойерти упомянул о растущем долге в петухе». Черная кошка услышала голос человека, которого она признала неприятелем, и бесцеремонно укусила Джули за палец, чтобы та прекратила ее гладить, а затем выгнула спину и зашипела на дворецкого. Пожилой мужчина попятился. На лбу у него выступила испарина. «А почему бы вам не поговорить об этом с организатором этого чертового званого вечера?» — язвительно спросила Клои. Дворецкий опустил глаза и вновь прочистил горло. «Мистера Тимоти нет на месте. Он взял машину и уехал, чуть рассвело». Джули обменялась с подругой изумленными взглядами. Отличие было лишь в том, что Клои слегка приподняла тонкие брови, а глаза Джули увеличились до размера донышка кофейной чашки, стоящей посреди бумаг. Темная гуща осталась на внутренних стенках, и девушке почудилась ехидная улыбка с острыми клыками. «Хорошо, мистер Стелвард, я сейчас спущусь», — милостиво согласилась наследница Дормерхауса. Она смерила подругу испытующим взглядом. «Хорошая идея, Джулс, загляни в архив при библиотеке. Я бы отвезла тебя сама, но Тимми ожидаемо слинял и оставил на мне все приготовления. Но, думаю, Эйден не будет против тебя подвести». Зеленые глаза потемнели, когда Клои произнесла имя своего друга детства. Как бы легко она ни говорила, что он ей не ровня и им не суждено быть вместе, Джули ясно видела сожаление подруги. «Может, удастся перекинуться словечком с Эйденом по пути», — подумала девушка, спускаясь вслед за дворецким и его хозяйкой в холл. У порога высилась горка картонных коробок и пергаментных свертков, перевязанных веревочным жгутом. До Джули донесся запах специй, копченого мяса, соленой рыбы и чего-то сдобного, наверное, пирога. Возле, сложив руки на груди и широко расставив ноги, стоял мистер Дуэрти. На лице Клои отразилось разочарование. Она ожидала увидеть его сына, но она справилась с собой и подала владельцу местного паба руку для приветствия. Светлые усы отца Эйдена дернулись в сторону, когда мужчина поджал губы. Но, поколебавшись, он пожал протянутую ладонь. «Доброе утро, мистер Дойерти. Вы и миссис Дойерти превзошли самих себя», — Клои указала на огромную кучу продуктов. Джули вежливо кивнула, когда встретилась с мужчиной глазами. «Здравствуйте, мисс. Не буду лукавить, Кейтлин не спала всю ночь. Благо старушку Нимбл наконец-то предали земле». Мистер Дойерти сочувственно потрепал дворецкого, замершего подле дверей в ожидании указаний, по плечу. «Отмучилась бедняжка. Верно, Боб?» «Да, мистер Дойерти». Дворецкий подчеркнуто обратился к отцу Эйдена по фамилии, возмущенный таким понебратским обращением в присутствии хозяйки дома и ее гостьи, но затем смягчился. «Мы с миссис Телвард очень благодарны вам и вашей супруге». «Пустяки!» — отмахнулся мужчина. Отпустил Стелварда и перевел все внимание на Клои. «Что же, пора и о делах поговорить. Я буду крайне признателен, если получу от вас все причитающееся. Мы с Эйденом собираемся повидать Ларри Пека. Он только вчера заколол поросенка». «Конечно», — кивнула Клои, закусив губу. «Но сперва я хотела попросить вас об одолжении. Не могли бы вы подвезти Джулс в город?» Мужчина нахмурился, смерил Джулли настороженным взглядом. Девушке показалось, что по какой-то причине мистеру Дуэрти очень хотелось отказать. «Хорошо», — выдохнул хозяин бойцовского петуха и хлопнул себя по карманам выцветших джинсов. «Можете подождать в машине вместе с Эйденом». Девушка поблагодарила его и, махнув Клои на прощание, побежала по лестнице наверх, чтобы захватить с собой рюкзак и мобильный. Наследница Дормерхауса с озабоченным видом повела мистера Дуэрти в кабинет. Ее темные волосы, волнами спускавшиеся на спину, напомнили Джулли змей. «Значит, Эйден приехал с отцом, но не решился зайти в дом? Я думала, он остался присмотреть за пабом». Джулли бросила в сумку телефон, кошелек и открыла нижний ящик туалетного столика. Она помнила, что видела в нем бумагу и письменные принадлежности. Острая неожиданная боль, как от пореза, охватила пальцы руки, которую девушка, не глядя, сунула вглубь ящика. С подушечек указательного и среднего пальцев капала алая кровь. Кто-то разбил склянку с опиумом, опустошенную Джулли прошлым вечером, и разложил осколки поверх писем Луны Дормер брату. Несколько красных пятен расползлись по белоснежному конверту, лежащему сверху, размывая дату, написанную нервным почерком в углу. Заклеивая порезы пластырем, Джули задумалась. Никто не входил в ее комнату сегодня, кроме Стелварда. Но зачем старому преданному дворецкому устраивать ей козни, если только прислуга не обернулась против Клои и ее гостьи, когда прослышала о сделке по продаже? А вдруг это Стелварды пустили Холзи внутрь? Страшная догадка осенила Джули. Он же каким-то образом проник в дом. Может, не обошлось без сообщников? Девушка вернулась в холл и застала Стелварда занятым разбором доставки. Его красное лицо лоснилось от пота, а рубашка выбилась из брюк и выглядывала из-под пиджака, когда он приседал за очередной коробкой. Вид пожилого мужчины с руками, настолько нагруженными продуктами, что трудно было разглядеть за ними его голову, должен был вызвать у Джули желание прийти на помощь. Но после случившегося в спальне она не могла не подозревать Творецкого в предательстве. Она направилась к двери и уже коснулась медной ручки, когда за ее спиной раздался грохот. Мистер Стелвард потерял равновесие и распластался на полу. Содержимое свертков, которое он нес на кухню, рассыпалось. Несколько зеленых яблок покатились по коридору. Спелый гранат разбился, и деревянные доски были усеяны рубиновыми зернами. После секундного колебания Джули оставила мужчину в одиночестве и захлопнула за собой тяжелую массивную дверь, подставила лицо утреннему солнцу. Она почти не испытывала вины за то, что бросила старика без помощи. Любопытнее было то, как дворецкий, знавший местоположение каждого предмета в доме, как свои пять пальцев, умудрился споткнуться на ровном месте, точно ему подставил подножку некто невидимый. Эйден высадил Джули у крохотного здания с осыпавшейся серой штукатуркой. По западной стене ползли ветви плюща, цепляясь за выступы и покрытые ржавчиной решетки на окнах. Отсыревшая деревянная табличка справа от двери гласила: «Библиотека и архив Хейзфудса». По пути из Дормерхауса оба Дуэрти были немногословны. Отец Эйдена похвастался, что петух заполнили посетители, не скупящиеся на чаевые. «Храни Господь Тимоти Дормера!» — хохотнул мистер Дуэрти. «Этот его приятель, Джордж Стаффорд, сорит деньгами, точно он их печатает. Я не жалуюсь, но не ровен час объявится его папаша и потребует все обратно. До последнего пенни!» Эйден лихо проскочил под еловыми ветвями. У него был сосредоточенный вид, меж бровей залегла морщина, и Джули поймала себя на мысли, что ей хочется коснуться лба парня и разгладить ее. «Не посмеет», — бросил сквозь сжатые зубы парень. «Большую часть он проиграл мне вчера в покер, а это долг чести. И храни Господь Тимоти Дормера подальше от петуха. Никогда не угадаешь, блефует он или нет». Отец молодого человека вежливо осведомился, сколько Джули еще собирается гостить в Дормерхаусе. Легкая светская беседа не сумела затмить бдительность девушки. Она догадалась, что Дуэрти интересовала, когда большой дом будет передан новым владельцам, а прежние хозяева покинут окрестности. Джули пожала плечами и ответила что-то неопределенное. Она планировала вернуться в столицу с Клоей спустя пару дней после приезда, но ее визит затянулся. Когда они подъехали к городу, над которым нависла дымка из низких облаков, девушка с уколом стыда вспомнила, что через 3 дня у ее отца день рождения. «Мама и папа расстроятся, если я снова не приеду. Но сейчас я нужна Клое», — твердо сказала себе Джули, отогнав угрызения совести, точно стаю назойливых мух. В доме творилась какая-то чертовщина. Не того толка, о которой твердила тетка Розмари, но с возвращением юной наследницы в Дормерхаус в нем будто пробудились враждебные силы, сверхъестественные или нет. Джули была обязана выяснить, в чем тут дело, узнать, какое отношение Холзи имеет к дому и как ему удалось подкупить Стеллартов. Кроме того, хотя Джули старательно закапывала это желание в глубину своего сознания, ей хотелось увидеть предполагаемого незаконного сына, блудного Дормера, еще раз. Поэтому теперь она стояла на крыльце библиотеки и собиралась с духом. Джули была убеждена, что если спросит у сотрудника архива о внебрачных детях, рожденных в 86-м году, ей не избежать неудобных вопросов. Девушка сделала глубокий вдох, чтобы успокоить нервы, и вдруг услышала звук захлопывающейся двери автомобиля. Обернувшись, она увидела, как старший Дуэрти уезжает в одиночестве, а его сын остался на парковке. «Решил, что тебе нужна помощь», — мягко сказал молодой человек. «Зачем тебе вообще понадобился архив? Если ищешь старые фото Хейтсвудса, то лучше обратиться к Тренченту. Его коллекция куда обширней». «Чёрта с два я войду в двери аптеки», — выругалась про себя Джули. Ее передернуло от воспоминания о местном охотнике за привидениями, который свято верил, что та могла переспать с призраком молодого Дормера. Девушка покачала головой и вытащила из кожаного рюкзака письмо. Ей хотелось надеяться, что Эйдену, несмотря на всю его обиду на Клои, можно было доверять. «Мы считаем, что тот парень, что проникал в Дормерхаус и был в лаборатории Тренчента, и есть сын дяди Клои», — объяснила Джули, когда молодой мужчина закончил читать. «Я хочу выяснить, верна ли догадка». Эйден внимательно осмотрел лицо Джули, которая решительно подняла подбородок, приготовившись к насмешкам. Но тот просто кивнул и взъерошил на затылке светлые волосы. «Постараюсь помочь, чем смогу». Он распахнул дверь и пропустил девушку вперед. За невысокой стойкой дремал лысеющий мужчина, лет 50, повесив голову на грудь. Его бежевая рубашка с нагрудными карманами на пуговицах идеально сочеталась с тусклыми стенами. Слева и справа стояли кое-как уместившиеся в библиотеке полки с разноцветными томами, покрытыми пылью. Лампы под потолком издавали убаюкивающее жужжание. Книг в Хейтсвудсе почти не читали, и библиотекарь не ждал посетителей. На соседнем стуле с мужчиной, которого, судя по табличке, на его столе звали Грегори Барон, забросив грубые ботинки на высокой подошве на конторку, развалилась ярко накрашенная девица. Длинная розовая прядь закрывала ее бейдж. Подведенные черным карандашом глаза не отрывались от экрана мобильного. Юная особа уделила вошедшим внимание не больше, чем ее старший коллега. В сопровождении Эйдена Джули приблизилась к стойке и опустила на нее локти. «Здравствуйте!» — громко оповестила она сотрудников и заметила, что по груди девчонки ползли провода наушников. Мистер Барон встрепенулся от неожиданности и свалился со своего стула, одна ножка которого оказалась немного короче остальных по вине грызунов, обитавших в здании. Сконфуженный он поднялся на ноги и отряхнул брюки. «Доброе утро, день!» Близорукими глазами Грегори поискал часы, не ведая, сколько часов он продремал. «Что вам подсказать?» Глава библиотеки встряхнул за плечо розово-волосую девчонку, и та лениво сняла наушники, убрала ноги со стола и принялась разглядывать посетителей, не прекращая жевать жвачку. «Сабрина!» — шикнул мужчина. С недовольной гримасой она исчезла под стойкой, и когда вернулась, уже не напоминала корову, беспрестанно двигавшую челюстями. Я хотела бы ознакомиться с Хейтсвудским архивом», — осторожно начала Джули. Она решила, что лучше было зайти издалека, чтобы не вызвать подозрений. Но, судя по поджатым губам Барона, вышло только хуже. Его индюшачья шея затрепетала, когда он раскрыл рот и начал было говорить. «Архив? Зачем вам в архив? И кто вы вообще такая, Мужчина пескляво накинулся с расспросами и погрозил Джули пальцем, но на ее счастье в беседу, хихикая, вмешался Эйден. «Не горячитесь, мистер Барон!» Он поднял руки в примиряющем жесте, точно Грегори направил на него дуло пистолета, а он умолял его пощадить. «Это же Джули Тезер, фотограф, приехала специально, чтобы снять Дормерхаус и окрестности для AD». Примечание. AD. Architectural Design. Американский журнал об архитектуре и дизайне интерьера. У Джули широко распахнулся рот от столь наглой и очевидно лжи. Оставалось только надеяться, что Барен не выписывал AD, и не принялся бы искать имя девушки среди штатных фотографов журнала. Библиотекарь не подал вида, что был впечатлен. Почему-то в голову Джули пришла мерзкая мысль о том, что в такой глуши даже человек, который в силу профессии обязан иметь широкий кругозор, мог не знать, что скрывает под собой аббревиатура. «Ох, это ты, Эйден! Я без очков и не признал! А тебе почем знать, что за птичка эта дамочка?» Понизив голос, Грегори Барон обратился к парню. «Она бы хоть документики какие предъявила?» Дуэрти лениво облокотился на конторку и подмигнул Сабрине, которая рассеянно крутила массивное кольцо на пальце, незаметно для ее начальника, взглядом буравящего Джули насквозь, сунул ей две пластинки жевательной резинки. «Работа у меня такая, мистер Барон. Бармен должен знать всех посетителей паба, а с чужих я глаз вообще не спускаю», — продолжал умасливать Эйден. Джули постаралась напустить независимый вид, будто она и впрямь известная персона в мире крупных изданий, волей судьбы, заброшенная в Хейтсвудские леса. Я видела, как она снимала вывеску петуха и присматривалась к дому Беллов. Вмешалась девушка-подросток, серебристые обертки исчезли в кармане разодранных джинсов. «Могу сама проводить, мисс. Как там вас?» «Джули Тезер», — брякнула девушка, удивленная сговорчивостью Сабрины. «Ага», — протянула девчонка, которой очень хотелось добавить. «Да пофиг». Она не собиралась запоминать имя фотографа. В углу, где разместились несколько столиков для чтения, послышалось шуршание, которое могли производить только мыши. Лампа над конторкой с громким хлопком погасла, и мистер Барон подслеповато начал озираться в поисках очков. «Да куда же они запропастились?» — всплеснул руками мужчина, вытащил из кармана рубашки носовой платок и промокнул им лоб и залысины. «Хорошо, Сабрина, возьми ключи, там должен быть стикер». «Спасибо», — поблагодарила библиотекаря, провожающего троицу подозрительным взглядом, или же ему приходилось щуриться из-за плохого зрения, Джули, когда Сабрина вытащила из старой банки из-под кофе связку ключей и попросила следовать за ней. Девушка уже успела развернуть подаренную Эйденом жвачку и на ходу надувала из нее пузыри. Она повозилась замком и впустила Джули в крохотную каморку, заставленную картонными коробками и папками. Прежде здесь была комната для хранения средств для уборки. Судя по сохранившемуся запаху химикатов, которую по какой-то нужде превратили в архив. «Что мы ищем?» Широкоплечий Дуэрти занял половину свободного пространства, и у Джули началась легкая клаустрофобия. «Любые документы, в которых есть информация о детях, рожденных в 86-м году», — шепнула Джули, наугад взяв с ближайшего стеллажа папку. В ней хранились счета за электричество мистера Барона. Сотрудница библиотеки перекинула волосы за спину и беспечно прислонилась к стене. С полным безразличием к посетителям девчонка с бешеной скоростью набирала одно сообщение за другим. Теперь имя на ее бейдже можно было прочитать. Сабрина Слай. «Должно быть, один из вчерашних гостей ее брат», — усмехнулась Джули. И точно. У Сабрины был такой же длинный с горбинкой нос и язвительная улыбочка, игравшая на ее губах каждый раз, когда ее телефон жужжал, уведомляя о новом сообщении. Удивительно, что девчонка не казалась опечаленной. Все же она недавно потеряла отца. На ее месте Джули точно бы не смогла прийти на работу и сохранять такой отрешенный вид. Эйден покрутил в руках запечатанную коробку с надеждой найти наклейку с описью хранившегося в ней содержимого. Слай наконец-то погасила экран и будто нехотя произнесла. «Кажется, кому-то нужна помощь». Девчонка поиграла ключами, пару раз подбросила их вверх и зажала в кулак с накрашенными черным лаком ногтями. Джули чихнула и, не желая посвящать постороннего в ее исследование, тем более девчонку из печально известной в Хейсфудсе семьи, отрицательно покачала головой. Молодой человек, напротив, ухватился за соломинку, протянутую Сабриной. «Возражать не будем», — усмехнулся Эйден и специально для напарницы добавил. «Тут нет никакой системы. Мы провозимся весь день, а тебе сегодня на вечеринку». Джули была уверена, что Тимоти не потрудился пригласить кого-нибудь из Дуэрти, как и любого другого человека из города, вопреки давней традиции. «С тебя должок, Дуэрти!» — с коварным видом сообщила Сабрина после того, как засунула телефон в задний карман джинсов. «Заставишь Оли Пека пригласить меня на танцы, а я не буду задавать лишних вопросов». Встав на носочки, девушка подтянулась к внушительной папке на третьей полке сверху, а затем грубо сунула ее в руки Джули. «Я замолвлю за тебя словечко. пробормотал ошарашенный Эйден. Кажется, его смутило, что Сабрина могла думать о мальчиках, когда в округе творилось нечто странное, а тело ее незадачливого папаши только выдали семье после установления причины смерти. И приблизился к девушке, развязывавшей скрепляющий обложку шнурок. «Здесь все, что уцелело за 86-й год. 2 года назад здесь и в часовне все подвалы затопило, а старые бумажки хранились там. Может, и найдете, что надо?» — буркнула себе под нос Сабрина и хихикнула. «Если мыши не сожрали». Заметка из местной газеты о победе на конкурсе крупных овощных культур, список выпускников Хейсвудской средней школы, сообщение о смерти Николаса Дормера с датой и временем похорон. Кажется, документы просто свалили в одну стопку без какой-либо логики. Кроме того, что все они относились к 1986 году. Как помощница барона, взгромоздившаяся на перевернутое вверх дном ведро и предупреждала, большинство бумаг были испорчены. Буквы в заголовках расползались, части текста были совершенно нечитаемы, а над уголками поработали грызуны. Из библиотечной залы донесся храп Грегори Барона. Спустя полчаса он устал ждать их возвращения и принял свою обычную позу за стойкой. Джули потерла глаза и отложила в сторону рекламную листовку с приглашением в паб «Бойцовский петух» на День Святого Патрика с оторванной верхней частью, из-за чего нарисованный лепрекон лишился своей шляпы. «Джулс, посмотри сюда!» — взволнованно сказал Эйден и протянул девушке обрывок бумаги. Это была форма отказа от материнских прав, но документ был настолько испорчен, что она с трудом разбирала написанное. Штамп больницы соседнего городка, дата 10 марта 1986 года, и двое детей, мальчик и девочка, которых мать решила не забирать домой. В графе «отец» прочерк указал пальцем парень. Среди местных такое редкость. «Ага, матушка записала Марлона на отца, несмотря на то, что тот 2 года не жил дома, чтобы репутация не пострадала», — подала голос Сабрина. В ее ушах были наушники, но это не мешало девчонке ловить каждое слово, звучавшее в каморке. Ее безразличие к их расследованию было, очевидно, напускным. Слай была не так проста, как казалось на первый взгляд. «Так значит», — не веря своим глазам, проговорила Джули в полголоса, — «их было 2. Жаль, что часть с подписью не уцелела. Мы так и не узнали имени девушки», — покачал головой Дуэрти. Он порылся в папке, но не нашел ни недостающего обрывка, ни других свидетельств существования двойняшек с тайным отцом. Возле двери раздалось скептическое хмыканье. Сабрина поднялась на ноги и пнула жестяное ведро, на котором сидела. «И не узнали бы, если она не круглая дура. Своего настоящего имени в больнице ни одна брюхатая девка не скажет, если ребенок не от мужа». С видом эксперта, который разбирается в таких вещах, девчонка-подросток растолковала Джули и Эйдену. «А потом напишет отказ. И ни забот, ни хлопот. В Клиффордском приюте хватает сирот, которые имен родителей не знают». Горечь слышалась в словах Сабрины. Пусть девушка и пыталась говорить беззаботно. Вспомнив скандальную женщину с таким же громогласным младенцем у груди во дворе миссис Нимбл, Джули подумала, что миссис Слай была из тех людей, которые могли с легким сердцем отдать ребенка в детский дом. А осведомленность ее дочери о том, как обстояли дела в местном приюте, говорила сама за себя. «Здравствуйте, мистер Барон!» Звонкий детский голос раздался в общем зале. Грегори схрапнул, встрепенулся и скрипучим голосом ответил мальчику. «Привет, малыш! Пришел вернуть книги!» Эйден переглянулся с девушками и взмахом руки поманил их на выход. Джули догадалась, что он хотел покинуть каморку до того, как барон застиг бы их отнюдь не за просмотром старых фотографий хейсвудской архитектуры и устроил скандал. «Мне так понравился остров сокровищ, когда я вырасту, обязательно стану пиратом!» «Йо-хо-хо, юный Джош!» — рассмеялся Эйден, напугав внука-смотрителя станции своим внезапным появлением. Сабрина скривилась при виде мальчишки, но покорно приняла из его рук потрепанный том с веселым Роджером на обложке. «Гром и молния, Эйден! Здравствуйте, мисс Тезер!» Джош опасливо отступил от сестры своего обидчика на полшага. Та неприятно осклабилась. Видимо, неприязнь к Ллойду у Слаев была семейной чертой. В учетной книге библиотеки появилась новая закорючка, отметившая возврат книги. С невинной улыбкой Сабрина вручила старшему коллеге его очки, и у Джули появилось подозрение, что розово-волосая девчонка все это время знала их местоположение. По потертому линолеуму пробежали маленькие проворные лапки. Джули отпрянула от возникшей из ниоткуда мыши, зажавшей в острых зубках оторванный лист из библиотечной книги, и ухватилась за локоть Эйдена. Джош тоненько взвизгнул и вскарабкался на кофейный столик, заваленный журналами с выцветшими обложками. Серая шубка мелькнула еще раз и скрылась из виду, протиснувшись между двух энциклопедических томов на нижней полке в конце зала. Сотрудники библиотеки и бровью не повели. Барон с его слабым зрением, скорее всего, не заметил вторжения грызуна, а Сабрина не стала себя утруждать беготней за наглой мышью со шваброй наперевес. Задумчивые Джули и ее напарник поспешили попрощаться, прежде чем библиотекарь задаст более конкретный вопрос. Чем нашли ли они что-то полезное? Его помощница встретилась глазами с Эйденом и одними губами беззвучно проговорила: «Танцы!» Тот кивнул, и пара вышла наружу. Следом за ними выскочил и мальчишка, отказавшийся от новой книги. Он мечтал скорее распрощаться с местом, где мыши чувствовали себя как дома. Грегори Барон благодушно помахал Джошу и крикнул в закрывавшуюся дверь: «Передай старику Гарри, чтоб занес мне рыболовные снасти. Уже вторую неделю жду». Мальчик спрыгнул с крыльца и скорчил дурацкую рожицу, высунул язык и приставил растопыренные ладони к ушам на манер рогов, чем вызвал у Дуэрти приступ хохота. Но, поглядев на часы, парень внезапно посерьезнел. «Черт, мне пора!» Он протянул девушке руку, а затем поддался внезапному порыву и обнял ее. «Береги себя, Джулс! Капитан Джош, присмотри за мисс Тезер и мисс Дормер!» Мальчик с готовностью кивнул, спутанные волосы, которые давно пора было подстричь, упали ему на глаза, сделав его похожим на Тимоти с его небрежным стилем. Молодой человек усмехнулся, развернулся и пошел вниз по улице. Это было странно, слишком похоже на прощание. Но ведь дата нашего с Клоей отъезда еще не назначена. Джули с озадаченным видом уставилась парню вслед. Она даже не заикнулась о том, что произошло между ним и ее подругой, но попыталась наладить между ними связь. Девушка подумала, не шепнул ли чего Эйдену аптекарь. Вдруг Белл все же решил копнуть дело мертвой старухи поглубже, и молодой Дуэрти оказался под подозрением. Возле небольшого цветника на территории библиотеки была скамейка с облупившейся белой краской. Клумба выглядела неважно. Сухие стебли, поникшие, оранжевые и желтые бутоны. Зато сорная трава была полна жизни. Джули плюхнулась на нагретое солнцем сиденье, спрятала лицо в ладонях. Поиск ответов слишком увлек ее, и девушка потратила драгоценное время исключительно на рассматривание испорченных водой и временем бумаг. А самое обидное было то, что Джули почти ничего не узнала. Имя девушки, которая хотела назвать сына в честь своего отца, так и оставалось тайной. Джули подняла голову и встретилась глазами с мальчишкой Ллойдом, который застенчиво улыбался и протягивал ей только что сорванный цветок астры. Рядом на скамейке красовался букетик из наименее увядших цветов разной длины. «Это для Салли!» — покраснев, признался мальчик и поковырял землю носком кроссовки, шнурки которой вечно болтались развязанными. «Очень красивый», — похвалила Джули и взлохматила юному кавалеру тонкие темные пряди, так похожие на волосы Клои. Озарение охватило девушку в ту же минуту, и она вцепилась в худенькое детское плечо. «Боже! Джош, как зовут твоих родителей?» Испуганный хрипотцой, вызванный волнением, в голосе Джули мальчик отпрянул и смахнул со скамьи букет. Бутоны, рассыпавшиеся по черной земле, напоминали горящие угли. «Папу я не помню. Вроде Карл или Чарли», — пожал плечами внук Гарри Ллойда. «А маму зовут Джо. Она работает в Брайан-Бримской лечебнице».